потому что он отказался лечь со мной в постель, так как не хотел, чтобы у меня родился ребенок. Да-да, Лазарь старался сделать все для того, чтобы замок унаследовал его любимый Жерве. Слезы выступили у нее на глазах и покатились по щекам. Лианна со злостью смахнула их и продолжила. «Мне нужен был наследник для Буалонга. Вот поэтому я и добивалась твоего внимания». Недоверчивый, растерянный взгляд Ранда едва не заставил ее замолчать. Она не предполагала, что так трудно будет произносить эти слова. «Это моя единственная причина!» С вызовом закончила Лианна. Ранд порывисто схватил ее за руки. Его взгляд обжигал. «Ты можешь лгать себе, но сердце не обманешь. Ты можешь заявлять, что я сыграл роль жеребца, но мне известно другое. Я видел твое лицо, охваченное страстью, чувствовал прикосновение твоих ног, обвивающих меня, слышал стоны наслаждения, срывающиеся с твоих губ. Только потому, — перебила она, — что я не хотела, чтобы ты догадался об истинной причине моих встреч с тобой». Его красиво очерченный рот внезапно стал жестким. Ранд отпустил Лианну, отвернулся и стал медленно натягивать на себя одежду. «Ну и...» — бросил он ей через плечо. «Ты добилась своей цели? Ты уже носишь под сердцем моего ребенка?» Ровным, безжизненным голосом, с непроницаемым выражением лица, она сказала, «Я не знаю, но сомневаюсь, что зародившаяся во мне новая жизнь смогла бы выдержать все испытания, которым ты подверг меня, похищая из замка». Ранд так шумно выдохнул, что Лиане показалось, будто стрела пролетела у нее над ухом. «А что ты скажешь о своем безрассудном спуске из окна круглой башни?» В его голосе слышалась боль. Лианна молча отвернулась к стене. Она ожидала, что будет чувствовать себя лучше, причинив Ранду боль, но вместо этого ощущала внутри себя только холодную пустоту. И эта пустота выталкивала из груди ее сердце. Глава 11. С развивающимся за спиной плащом Ранд быстрыми шагами пересекал двор крепости Ле-Кратой, направляясь к казармам. Жара в Пикардии сменилась прохладной ветреной погодой. Приветствуя раннее утро, в небе с жалобными криками кружились кроншнепы. Вот они полетели к морю. Ранд задумчиво проводил их взглядом, наблюдая, как птицы сражаются с ветром. Он не успел позавтракать, и голодный желудок требовательно напоминал о себе. Честно говоря, Ранду было не до этого. Негодование и обида Лианны занозой застряли у него в сердце. Она была твердо уверена, что он обманывал ее с самого начала, и попыталась убедить Ранда, что делала то же самое, используя его лишь для того, чтобы обзавестись ребенком, наследником Буалонга. Тело Ранда еще помнило наслаждение, полученное этой ночью. Его душа страдала от ее жестких слов. Честолюбивый король разъединил их. Преданность Генриху повелевала Ранду захватить Буалонг и удержать для Англии. Преданность Лианны безумному Карлу обязывала ее сохранить замок для Франции. Из пылких любовников они превратились в заклятых врагов. Стиснув зубы, Ранд поклялся себе снова завоевать любовь Лианны.